Глава 31. Мибучье Еремар. Ахрайская впадина. Скалистый берег Сирите. Огромные щупальца потрошили корабль, сдирая обшивку торгового фрегата, судя по форме носа и отсутствию боевой оснастки. Люди прыгали за борт и тонули, утягиваемые монстром на глубину. Затем гигант-осьминог высунул из воды голову и начал грызть корабль, буквально, судя по хрусту, пережевывая доски капитанской каюты. Делая вид, что невозмутимо наблюдает за жестокими событиями, архимаг на самом деле напряженно следил за происходящим, глаза его светились антрацитовым огнем. Я перевела взгляд на короля, бледного как мел, и вцепилась в ректора, услышав дикий рев чудовища. Тем временем на палубу вышел какой-то высокий мужчина в балахоне. Но нет, я ошиблась. На самом деле коротышка стянул с себя тряпку, обнажая палку, закрепленную ремнями на голове. На конце же этой жерди висела маска вместо лица. О, ужас! Щупальца осьминога неспешно продвигались к нему со спины. Однако карлик продолжал что-то орать монстру, неясно чего добиваясь. Вскинув руку в сторону коротышки, ректор действовал стремительно. Опередив чудовище на долю секунды, он переместил к себе этого сумасшедшего. Исчезнув с картинки на потолке, он свалился на пол с высоты собственного роста. «А, ну я тебя!» орал коротыш, размахивая руками и ногами. «Здравствуй, Мибучи!» — протянул ректор, подняв руку к сердцу. Сигдиваль щурился, как в тот раз, стараясь скрыть гримасу боли, спазмом пронзившую все тело. Его мышцы одервенели, я это почувствовала под пальцами. Одна моя рука, неведомым мне способом, оказалась на его спине, другая держала ректора за запястье. Прислушавшись к его пульсу, поняла, что ритм замедлялся, приходя в норму. Слава богам! Наш новый преподаватель же продолжал разоряться на полу. «Ну, паршивцы, ну я им всыплю, когда найду. Будут знать, как сбегать от меня». «О ком ты, ради Трарка? Умом тронулся, что ли, Ерим?» Не удержался от комментария архимаг. «Гвен, это ты? Ба, какие люди!» С этими словами бывший казначей попытался встать, но у него ничего не вышло. Мешала привязанная к голове палка. Я не выдержала и бросилась ему на помощь, опустившись на колени и ломая ногти о замки кожаных ремней. «Кхм-кхм!» — кашлянул король, обозначая тем самым свое присутствие. Нервные смешки прокатились по партам, а кто-то из девушек вскрикнул, возвращая интерес к происходящему на потолке. «Смотрите, вон шлюпка!» — крикнула Орта, тыча пальцем вверх. И действительно, от фрегата на приличной скорости отгребала лодка, а в ней двое взрослых мужчин и двое ушастых светловолосых мальчиков 5-6 лет усиленно работали веслами. «Быть не может, эльфы!» «Ты о них?» — спросил ректор. Его глаза на мгновение полыхнули огнем и погасли. «Нет, это рабы!» — отмахнулся Еремар. «Ладно, что вам нужно-то? Сколько я должен за свое спасение?» «Учти, Глен, старый карточный долг ты мне простил еще 5 лет назад». «Мы вам не мешаем, нет?» Возмутился король, для пущей убедительности, слегка стукнув кулаком по кафедре. Выглядело даже жальче, чем сам карлик, барахтающийся на полу в одних портках. Но мне не давало покоя мысли о маленьких эльфах. Мальчишек жалко. Покончив с ремнями, я освободила Мибучи. Поднявшись на ноги первым, он галантно подал мне руку. Все бы ничего, да только произнесенный при этом комментарий заставил улыбаться даже бесчувственных вельмож. «Вау, какая милашка!» «Умничка, девочка, заходи ко мне вечерком, поговорим о том о сём». Недовольно хмыкнув, я обошлась без его услуг и подошла к застывшему ректору. Его взор был устремлен в потолок, он наблюдал за лодкой. «Не могу их переместить», — тихо прошептал архимаг одними губами. «Ахрайская впадина вытягивает всю магию. Не ты один, Глен, опустошен», — проворчал Еремар. «Эти дундуки отклонились от курса, боясь встретиться с пиратами». «Еремар Мибучи!» — взревел недовольный Амилред. Опомнившись, негодующий монарх прикрыл рот ладонью. «Я тебя не для этого сюда вызвал!» После его слов карлик лишь отвесил королю шуточный поклон. «А может, и серьезный, просто вид у него был такой...» Дальнейшие слова коротышки только упрочили мои догадки. «Ваше личество, Вадириус, вы же личество уже, я прав? Так вот, свой долг королевству я отдал еще, кажись, при вашем отце, пополнив казну небывалыми до тех пор суммами собранных налогов. Позвольте уточнить у вас, о любезнейший, чем обязан вниманию вашей монаршей персоны». Онемев от такой наглости, тот, который любезнейший, даже раскрыл рот, за что и поплатился. Мне уже начинает нравиться мой дар. «Глен, может, ты мне скажешь, чем обязан своим нахождением здесь?» Не унимался Ерим, докапываясь до истины. Вернув взгляд на потолок, я с неудовольствием узнала, что Сигдиваль прервал заклинание, и картинка исчезла. Жаль мальчишек. Тем временем Архимаг ответил вопрошающему. «Если коротко, то у нас появилось вакантное место магистра телепатии». Скривившись от недовольства, Ярим окинул взглядом аудиторию, особо цепко и придирчиво разглядывая женскую половину. Однако, заметив Анлитию, просиял. «Подождите, Литию? Студиозу 4-го курса? Что она тут забыла?» «Хорошо, я согласен», — быстро принял решение Мибучи, подходя к кафедре. Затем достал оттуда увесистый фолиант. «Но ввиду обстоятельств», — продолжил, указывая взглядом на кусок ткани, слабо напоминающий короткие штаны. «Учитывая опустошенный магический резерв, отпускаю вас всех сегодня пораньше». Теперь настала очередь студиозов изумляться. А наш новый преподаватель и вовсе голос повысил, не дождавшись результатов. «Вон! Все вон, я сказал!» И ведь хоть кто-нибудь бы возмутился. Так нет же. Первой вышла ошарашенная королевская свита, за ними король. Затем ректор улыбнулся и тоже собрался было покинуть помещение. Но ему вслед коротышка крикнул слова, поистине достойные любого казначея. «И это, Глен, долг мой за спасение вычти там из зарплаты, ладно? И не забудь занести аванс. Не то холодно нынче бывает вечерами. Одежду бы купить, аль согрел бы кто». Окинув хитрющим взглядом собирающую свои вещи Анлитию, карлик указал на нее пальцем. «Вот, например, ты, красотка, хочешь сдать телепатический коллоквиум на отлично?» Аудитория выпала в осадок. Окинув взглядом остальных, я поняла, что в ход пошли кристаллы сплетен. Опять ставки делают, что ли? Вот бы раздобыть себе один. Посмотрела опять на Доргит. Думала, сейчас она его просто пошлет обратно на Мифию или еще дальше. А нет. Лития, как настоящий азартный игрок, сделала то, чего от нее совсем не ожидали. Она отдала камешек Асии и шепнула что-то ей на ушко. Затем, заглянув прямо в глаза преподавателю, пропела миленьким голоском. «Если это предложение неприличного свойства, то, пожалуй, откажусь, я уже помолвлена». Аудитория выпала в осадок повторно, и студиозы еще усерднее застучали по камням. Мстительно сощурив глазки, Ерим хотел было сказать какую-нибудь гадость, но Доргет с величественной грацией поднялась со стула так, чтобы стать выше преподавателя, и произнесла: «Уважаемый магистр Мибучи, да будет вам известно, что я студиоза 4-го курса, и последний коллоквиум по телепатии сдала в конце 3-го года обучения». Кинув недовольный взгляд на довольного ректора, наблюдающего, стоя в дверях, преподаватель телепатии пробурчал: «И кого мне тут обучать? На вид так малявки. Ха, вот пополню резерв, иначе запоете». «Морочить мозги студиозам не позволяю. Учти. Узнаю, вспомню про долги и отберу все твое имущество. Даже схрон в пиратской бухте». «Зачем сразу обижать? С флебустьерами у меня нет никаких дел». «Да-да, а на острове Лао, Мифийского архипелага, есть другой ростовщик по имени Ярим Мибучи». Архимаг вышел из аудитории, кивая. Но в ответ ему понеслось. «Я что ли виноват, что эти тугодумы проценты считать так и не научились?» «Простите». Орта даже руку подняла, как положено, прежде чем задать следующий вопрос. «А при чем здесь проценты и пираты?» «Да он их обдирал как липку, раздавая деньги взаймы под грабительские проценты». В аудитории появился черт, отвечая вместо карлика. «Привет, лялька!» Поздоровался зодиак, по всей видимости, с Мибучи. Затем развернулся ко мне и поманил пальцем со словами. «Идем, дело есть». «Это кто?» Глаза нового магистра телепатии налились кровью, и он уточнил у притихшей аудитории. А не получив ответа, разозлился еще сильнее. Студиозы уселись обратно на свои места, предвкушая представление. «Неужто не узнал?» Оскалил белоснежные зубы Анатариус, продолжая жестикулировать мне в ускоренном ритме. «Лейка, давай, давай, шевели своими спичками, худосочная!» Заинтересовавшись новой темой, карлик моментально остыл, критически оглядывая теперь уже мою фигуру. «Чёрт-те, что у вас творится!» — ругнулся телепат, встав между нами и уперев руки в боки. «Кто таков? Отвечать быстро!» «Студиоз факультета прикладной магии Ирвинведа Мибучи Еремар. Быстро свалил с дороги, пока я не вспомнил о тебе чего-то интересного». «Ну-ка!» — зъерепенился тот, недовольно засопев. «Леди Рамтехек», — сказал черт в своей манере, в очередной раз почесывая затылок. Округлив глаза и широко раскрыв рот, карлик с благоговением произнес, уступая дорогу. «Архимагистр Анатариус?» «Да-да, он самый. Все, Лея, пойдем». «Чё ухмыляетесь?» пожурил Еремар студентов, обернувшись. «Вы хоть знаете, сколько паники лорд Зодиак навел, умыкнув не один и не два, а сразу 12 замков? За один поход! Непостижимо! Гениально! Замок эльфов, замок Сагардов, вампиров Дитрий заставил скалиться от безысходности, стоя в сторонке. Кстати, да, если бы не я, леди Алидиана вряд ли бы соблаговолила пожаловать в Роганду с дипломатическим визитом. Счет там, что ли, предъявить?» «Что же это получается? Вы приложили руку к появлению на свет ректора?» Не своим голосом произнес Викрус Син. Что ответил ему Мибучи, я уже не услышала, потому как дедок меня попросту вывел из аудитории, схватив за локоть. Оглядев коридор, он создал вокруг нас звуконепроницаемую сферу. От наступившей тишины аж уши заложило. «А теперь уже мне еще раз и внятно расскажи, что там за ситуация с любовной розой на балу?» «Да», — воскликнула я, начав свой сбивчивый рассказ, не в силах совладать с эмоциями. «Вид пропала сразу же после того, как к нам подошел лекарь с этой розой». «Подожди, подожди, так сам Дрык был на балу? Он не просто крайний?» — уточнил черт, почесывая теперь свою бороду. «Какой Дрык? Блондин-красавчик, королевский лекарь, забыла имя». Вспомнив любовный вид нашей травницы перед балом, тыкая пальцем в воздух, добавила. «Склигин знает, как его зовут». «Допустим, подошел он к тебе с артефактом. И что дальше?» «Пригласил меня на танец», — зажмурилась я, вспоминая события минувшего бала. «Ну, паршивец, высеку». «А вид тут при чем?» — поторопил меня зодиак, захлопнув дверь в аудиторию телепатии и магии прямо перед носом собравшихся выходить студиозов. «Что там дальше-то?» «Я отказала ему». На что зодиак кивнул, поторапливая. «А он?» Он развернулся и растворился в толпе. Мой ответ, похоже, поставил его в тупик, потому как нотариус перестал улавливать связь. «Так, а при чем тут студиозы это? Как там ее?» «Беганвит. Она стояла рядом, а потом, стоило мне отвлечься на лекаря, исчезла». Мое возмущение было встречено скептически, как будто я все это выдумала. «Ну, то есть ушла куда-то?» «Нет!» — воскликнула я не в первый раз. «Как вы не понимаете, за такое короткое время она не смогла бы никуда уйти. Я отвлеклась на секунду». «Насколько я знаю, Умбиган умеет левитировать», — почесав затылок в своей излюбленной манере, зодиак добавил. «А за спиной у тебя кто-нибудь стоял?» «Нет, вроде бы. Только отец Сигдивали подошел через некоторое время». Его намеки на мою разыгравшуюся фантазию уже начали откровенно раздражать. Создавалось впечатление, будто Анатар просто не хотел заниматься этим делом. «Так-так, а ты уверена, что это был именно он?» «Ну, конечно, мой дар снял бы иллюзию. Вы вообще ее ищете?» Не удержалась и выпалила напрямую. Его ответ меня совсем не порадовал. «Я ищу Таишу, а Глен с чего-то взял, что я должен отыскать еще и вашу вид, будто мне делать нечего». И тут меня понесло. «Какая Таиша? Урвик уже давно в камень превратился. Живой человек страдает, а вы?» «Так уж и страдает», — проворчал Анатариус, как будто отмахиваясь от моих слов. «Ладно, не дрейф, найти не обещаю, но поищу я твою подругу. Все, свободно». «Как это свободно?» — не унималась я, вспоминая давно забытые слова. «Вы, между прочим, обещали меня защищать и обучить к тому же». «А ты передумала идти в гренадеры», — парировал он. «На кой мне теперь тебя учить?» Мне оставалось лишь добавить. «Вот так, значит». «А что ты хотела?» «Ничто не бесплатно в этом мире, даже знания». Блеснув своими ровными белоснежными зубами, зодиак ответил явно не мне. Его взгляд был устремлен в стену, но мысли витали где-то далеко отсюда. «А замки, можно подумать, вам в наследство достались». Вначале лепнула, а потом испугалась. Не стоило этого говорить. Вместо ответа черт щелкнул пальцами, разрушая заклинание, и исчез, обиженно насупив морду вместо лица. А я осталась оглушенная, ошарашенная, плачущая. Асия подошла ко мне первой, отпихивая остальных. Следом подоспела Лития, приобняла, и мы ушли из коридора. «А это что за чудо?» — удивленно воскликнула сестра через некоторое время. Я обернулась и заметила следующего за нами по пятам черного котенка, пузатого и немного повзрослевшего. Как там я хотела его назвать? Не помню. Мысленно попеняв на свою дырявую память, я лишь вымолвила. «Это мой». «Фамильяр? Да ну, какой миленький!» С этими словами Доргет променяла меня на пушистого зверька, поднимая его на руки и почесывая за ушком. Не сговариваясь, мы развернулись и пошли дальше по коридору, ускоряя шаги, чтобы вышедшие из-за поворота студиозы не услышали наши сплетни. Лекция по телепатии, оказывается, проходила в замке Овна, расположенном далеко от замка Водолея со спальнями второкурсников. Возможно, поэтому, когда мы вышли на площадку для полетов, За моей спиной раздался голос, уже ставший привычным, почти родным. «Лея!» — окликнул меня ректор, выходя следом за нами. «Да». Обернувшись, я не сразу поняла, что происходит. За его спиной семенил наш новый преподаватель, что-то говоривший архимагу и бурно жестикулировавший при этом. «Глен, ну что тебе стоит? Открой портал на Лау. Ну или на худой конец Вохту. У меня дела. Позарез нужно!» — вопил коротышка, преследуя Сигдивале. «Лея, вот ты где!» — окликнула меня наша травница, подлетая на площадку. «Ты совсем забыла про наш факультатив?» — возмутилась Гендриена, укоризненно глядя почему-то на всю нашу троицу. «А вы не хотели бы посетить нашу комнату Марафета?» — спросила она, не меняя интонации. Вышло не очень дружелюбно. Скажу больше, устрашающе. «Мы подумаем». Первой нашлась Лития, опустив взгляд на свои юбки, якобы выискивая пятна. Тем самым она дала понять, что разговор окончен. Но, увы, Ася зачем-то решила пристать к ректору. «Так что вы хотели, архимагистр?» — уточнила она, делая вид, что разглядывает ногти своей демонской лапищи. Крозышка сглотнул, Скликинс отошла на шаг, а Глениус даже бровью не повел. «Я хотел помочь вам с перелетом в замок Водолея. Из вас троих летать умеет только Анлития, не так ли?» «У меня есть шипастик», — зачем-то вдруг пробормотала я, забирая котенка у Доргит. «Правда, мой хороший, ты же отвезешь меня?» — попросила его я, почесывая за ушком. Довольно заурчав, котяра медлил, явно наслаждаясь лаской. Затем все же с линцой вывернулся у меня из рук, спрыгнув на пол огромной черной кошкой с габаритами тигра. «Нечестно!» — проорал карлик за спиной у ректора. «В наше время фамильяры были под запретом!» — возмутился он, притопнув ножкой, не забыв про свои дела, и заскулил. «Глен, ну открой портал, а! Брат меня на акширский флаг порвет!» Никто афоризмом не впечатлился, кроме Скликинс. Та даже прыснула, давясь от смеха, а поймав на себе наши вопросительные взгляды, сжалилась и пояснила. «Акшир — это легендарная земля урков, у которых принято ради воинской славы делать порезы на теле да зарубки на черенках знамен. Так вот, чем рванее выглядит флаг, тем сильнее считается войско. Отсюда и пошло. Неужели не изучали?» «Это не входит в образовательную программу», — проворчал Сигдиваль, возвращая свой взгляд к моему лицу, уточняя. «Справишься сама». «А как же Ася?» «А что я? Я вон недавно научилась!» Пройдя вперед, Ася продемонстрировала красные перепончатые огромные крылья, при каждом взмахе создающие целый ураган. «Урки дохлые!» — выразился Мибучи, выглядывая из-за спины архимага. «Это ж кого нужно убить за такое тело?» «Никого!» — гаркнула сестра, засверкав кроваво-красными зрачками. «Так, ладно, вот и определились. Куда тебя?» — спросил ректор, оборачиваясь к Ерему, посветлевшему лицом, после того, как переварил последний вопрос Сигдивали.